Глава 38. Соня. А я еще считала его нормальным. Сначала меряю шагами гостиную, потом, уложив Маюшу, перехожу в кухню. Здесь не так просторно, но я все равно пробую покружить по кухне. Неудобно. Сажусь допить свой остывший чай и снова вскакиваю на ноги. Не могу сидеть. И ходить как маятник от стенки к стенке не могу. И он еще смеет утверждать, что он не Айдаров. Да такой же, как они. Один в один. Непробиваемый бульдозерный танк, который привык добиваться своего, плюя на чувства окружающих, шагая по головам. Робкий внутренний голос, который мозг распознает как совесть, осторожно замечает, что Амир не сын Альшанского. И что личной заинтересованности здесь у Демида нет и быть не может. Но эмоции захлестывают и заглушают все доводы разума и совести вместе взятые. Я с детьми не воюю. Еще бы! Такой благородный и великодушный Демид. Эта известная стерва София Дашкова со всеми воюет, а младенцами закусывает на обед. Убила бы. В сердцах бросаю чашку в мойку, она чудом остается целой. Вздыхаю, открываю кран, вода бьет струей по дну мойки. Он манипулирует мной, я прекрасно это осознаю. Демид давит всей своей массой, причем отлично знает, где и на что можно давить. Вот только по дорожке, по которой он вынуждает меня идти, лед слишком тонкий и хрупкий. И я отдаю себе полный отчет, что стоит мне сделать шаг, тут же с головой провалюсь в ледяную воду. Очень удобно быть благородным и великодушным за чужой счет. Все тот же робкий голос внутри возражает, что когда Демид больше 2 лет назад взялся мне помогать, его профит был нулевой, возможно, даже с небольшим минусом. Потому что, как бы он ни кичился, это самый последний человек на Земле, который получает удовольствие от чьих-то страданий. Демид был со мной в аэропорту, он видел глаза Рустама, и он совершенно точно не злорадствовал. Но мне все равно хочется бросить чашкой не в мойку, а в Демида, потому что знаю, какое приму решение, и этот гад знал. Уже когда сюда ехал, знал. Плюю на время суток, на то, что совершенно точно не высплюсь, впрочем, сон мне по-любому не светит, и делаю себе кофе. Достаю десерт, вкусный, с голубикой. Кофе пью, сидя на подоконнике. Он у меня широкий, удобный. Я туда подушек набросала декоративных, чтобы сидеть было удобнее. Постепенно сдуваюсь, и пока моя внутренняя истеричка с довольным урчанием поедает десерт, голос разума звучит в голове все громче и настойчивей. В рассказе Демида слишком много нестыковок, а в такой простой и понятной истории их вообще быть не должно. Лиза сбежала. Сбежала и бросила больного ребенка, прекрасно осознавая, что сжигает за собой все мосты. Очень глупо и недальновидно для такой расчетливой особы. Детский лейкоз успешно лечится, особенно с возможностями Айдаровых. Можно даже сказать Айдаровых-Альшанских, раз Демид принимает такое живое участие в племяннике. Тогда с чего вдруг Лиза, которая все это время мертвой хваткой держалась за Рустама, мирилась со всеми его ограничениями, при этом давно распрощавшись с перспективой стать Айдаровой, решает исчезнуть? Значит, Демид солгал? Конечно, на него это не похоже, но, с другой стороны, что ему может помешать? Или же они ее нарочно с Рустамом куда-то сплавили, объяснив тем, что иначе я не соглашусь привести дочь. В принципе, звучит логично. В то, что Лиза согласилась им подыграть, ничего удивительного. Я бы к ней на коленях ползла, будь я на ее месте. От того, что я могу оказаться на ее месте, не имеют конечности. И я спешу переключиться на свои раздумья. Не хватает мне еще для полного комплекта мучиться чувством вины. А вот здесь появляется еще один интересный вопрос. Почему не подошел Дамир? Я не генетик, но из того, что я нарыла в интернете, Дамир и Майя, как доноры для Амира, абсолютно идентичны. Разве что я окажусь более генетически совместимой с Амиром, чем Ди. И чем дольше я об этом думаю, тем больше прихожу к выводу, что это довольно топорная попытка Демида заставить меня рассказать Рустаму о дочери. Как бы я ни возмущалась, попытка, увенчавшаяся успехом. Несколько раз тянусь к телефону, чтобы написать гневное сообщение, и спустя некоторое время кладу обратно. Все равно ничего не изменится. Я решение приняла, а спрашивать Демида о причинах не имеет смысла. Причина очевидна. Он сочувствует брату и хочет подстраховать его, сгладив возможную потерю сына приобретением дочки. И за то, что моя малышка для Ольшанского лишь разменная монета, мне хочется его убить. Ровно в 8:45 во двор заворачивает огромный, похожий на танк, внедорожник Ольшанского. Я вижу его из окна, но когда дверца со стороны водителя открывается, отхожу и задергиваю штору. «Пойдем, доченька», — зову Маюшу. Малышка с готовностью бежит к двери, придерживая рюкзачок. «У меня один чемодан, там в основном вещи Майи. Надеюсь, что в столице мы не задержимся». Я, конечно, позвонила Каменецкому с просьбой дать мне отпуск за свой счет в связи с непредвиденными обстоятельствами, но, как я и думала, для него моя просьба не стала новостью, и меня отпустили с подозрительной готовностью. Как минимум, Глеб Дмитриевич был предупрежден. Выходим из подъезда, Демид оборачивается на звук, и в его глазах вспыхивает такой неподдельный восторг, что я на мгновение теряюсь. «Его вообще можно понять, этого Ольшанского?» «Привет!» — он улыбается мне и гладит по голове прилепившуюся к его ногам Маюшу. «И тебе привет, пчелка. Ну что, полетаем?» Малышка задирает сияющую мордашку и кивает. Демид поднимает ее на руки, и я не могу не отметить, как бережно он это делает. «Все равно, сволочь!» Равнодушно отворачиваюсь, но чувствую, что вчерашний запал куда-то исчез. Уже не так хочется придушить этого улыбающегося засранца, а его внимание полностью посвящено племяннице. «Пойдем, дядя Демид посадит тебя в кресло. Смотри, пчелка, что я тебе привез». И кресло у него в машине установлено, и зайца с болтающимися лапами Майя купил. Ждал он мое решение, как же. Трепло. «Соня». Он подходит ко мне, кладет руки на плечи. Передергиваю плечами, давая понять, что это лишнее. «Поехали, Демид». Хочу повернуться к машине и открыть дверь, но он не дает. Держит крепко, заглядывает в глаза. «Ты не представляешь, девочка, просто не представляешь, как я тобой горжусь», — говорит он таким тоном, что у меня непроизвольно в горле встает ком. Впрочем, быстро исчезает. «Да пошел ты, Демид!» — шиплю сквозь зубы тихо, чтобы не услышала дочка. «Ты прекрасно знал, что я поеду!» «Не знал». Он держит, не отпускает. «Честное слово, не знал». «Ну, узнал, и что? Легче стало!» Отталкиваю его руки и сажусь на пассажирское сиденье. «К чему только был весь этот спектакль?» Демид щурится, но ничего не говорит. Молча садится за руль. И только когда машина трогается с места, замечает, глядя перед собой. «Видишь ли, Соня, даже такие закоренелые циники, как я, время от времени нуждаются в обществе таких чистых и порядочных девочек, как ты». «Зачем?» — спрашиваю уже не так сердито. «Разве можно злиться, когда у него вот такое выражение лица?» Он поворачивается ко мне и отвечает предельно серьезно. «Чтобы не потерять веру в человечество». И в его словах столько горячей признательности, что я признаю себя проигравшей по всем фронтам. «На дорогу смотри, Ольшанский!» Ворчливо выдыхаю, старательно маскируя очередной ком в горле, который на этот раз сам исчезать не хочет. Приходится несколько раз сглотнуть. Почти всю дорогу мы не разговаривали. Потом я вообще пересела на заднее сиденье. Маюша уснула и проспала почти 2 часа. Проснулась, и началось привычное для каждой мамы — пить и писить. Ольшанский свернул на заправку. Я сводила дочку в туалет, а когда мы вернулись, Демид предложил перекусить. «Я редко завтракаю», — объяснил он коротко. «А в дороге люблю отравлять организм вредной едой». Под вредной едой понимались бургеры и хот-доги. Я согласилась, хотя Демид меньше всего похож на человека, который в принципе склонен себя чем-то отравлять. Я тоже с утра не позавтракала. Ребенка покормила, а сама обошлась с чашкой чая. Спала плохо, поэтому аппетита не было совсем. Но стоило запаху свежесваренного кофе достичь рецепторов, желудок сразу отозвался ворчливым урчанием. Хорошо, хоть Ольшанский не слышал. Как бы я на него ни сердилась, приходится признать, что путешествовать с Демидом приятно и комфортно. Он взял нам по хот-догу и капучино, мою молочный коктейль с печеньем. При моей попытке рассчитаться, посмотрел на меня, как на врага. «Что ты так смотришь?» — не выдержала я. «Может, я хочу тебя угостить?» «Не издеваешься?» Это все, чем он меня удостоил. Но все равно пить с ним кофе и есть хот-дог было уютно даже на заправке. Потом мы с дочкой обе уснули на заднем сиденье. Когда я проснулась, обнаружила у себя под головой подушку, дорожную, ортопедическую. Обернулась на дочку, малышка спала в детском кресле, посмотрела во внутреннее зеркало и напоролась на внимательный взгляд черных глаз. «Я всегда с ней сплю в дороге», — сказал Демид, не дожидаясь вопроса. «Подумал, что так тебе будет удобнее». «Спасибо», — пробормотала я и обратно улеглась на подушку. «С ней и правда удобнее». Обед мы проспали, но голод не чувствовался, и Демид предложил подождать до города. На очередной заправке мы с ним заправились кофе, а ребенка покормили йогуртом и круассаном. Когда за окном потянулись узнаваемые пейзажи пригорода, я посмотрела на часы с удивлением. 500 километров мы пролетели чуть больше, чем за 5 часов. Мы сейчас по пробкам будем ехать дольше, пока доберемся до дома Демида. Насчет пробок я оказываюсь совершенно права. «Ты не против, если вы с Майей поедете дома? Там есть готовая еда, я распорядился». Демид смотрит на меня в зеркало. «А ты?» «У меня еще остались кое-какие дела». Пожимаю плечами. «Конечно. Делай так, как тебе удобно». Он сразу предупредил, что поселит нас с дочкой у себя, хотя попробовала настоять на гостинице. Стоит ли говорить, что мои попытки потерпели сокрушительное поражение? Автомобиль Демида въезжает в знакомые ворота, и я испытываю приступ дежавю. Когда-то я уже въезжала в эти ворота на его машине. Моя жизнь тогда круто изменилась. Означает ли это, что я снова на пороге перемен? Или мне просто следует нормально выспаться? Демид выходит и распахивает передо мной дверцу. Поворачиваюсь к дочке, но она вцепилась в кресло и упрямо мотает головой. «Демид!» — требовательно зовет, и ее дядя расплывается в довольной улыбке. Обходит автомобиль и вынимает малышку из кресла. «Ох уж эта айдаровская кровь!» — бубню себе под нос, выбираясь из машины. Подбегает охранник и тянет из багажника чемодан. Мне его лицо незнакомо, но он подозрительно приветливо улыбается. Похоже, парень, наоборот, прекрасно меня знает. Дочка на руках у своего дяди радостно хохочет и всем видом дает понять, что слезать с его рук не собирается. Майя так легко перенесла дорогу, признаюсь Демиду, когда поднимаемся по ступенькам крыльца. Я переживала, что она будет капризничать. «Мы с ней подружились, правда, пчелка? Подмигивает малышке Демид и добавляет уже для меня. «Непослушные девочки — моя узкая специальность. Меня даже ты слушаешься». Возмущенно взмахиваю руками, но он уже скрывается в дверном проеме. В доме ничего существенно не изменилось. Он все такой же стильный, дорогой и огромный. Под стать своему хозяину. Маюша принимается носиться по холлу, а я иду в кухню. На блете стоит еще теплый плов с курицей, отбивные и молочная каша. В миске возле мойки свежевымытые овощи. «Я сейчас быстро приготовлю салат», — говорю Демиду. «Идите с Майей мыть руки». Он начинает было говорить про дела, но еда так вкусно пахнет, что Ольшанский сдается. Его громкое «Пчелка, скорее лети к дяде Демиду!» тонет в недрах громадного дома. А я достаю стеклянную миску для салата. «Надо же, помню». «Спасибо, Соня, все было очень вкусно». Демид встает из-за стола и целует меня в макушку. «Я сейчас уеду, но вечером ты будешь мне нужна. Прокатимся с тобой в одно место». «Прокатимся, так прокатимся. Приезжает Демид, как и обещал вечером. Вместе с ним в дом входит приятная пожилая женщина, чем-то напоминающая Полину Львовну. «Пчёлка, иди сюда!» — зовёт Ольшанский Маю. И когда та подбегает, усаживает к себе на колено. «Нам с мамой надо съездить в одно место, это недолго. Ты побудешь с Галиной Алексеевной, хорошо? А когда я вернусь, мы с тобой будем строить дом». Он показывает на коробку, на которой нарисован огромный игрушечный домик. Я такое видела в интернете. Стоит как подержанная машина и занимает полкомнаты. Но Ольшанский может себе позволить поставить такой домик в каждой спальне. Поэтому я лишь вздыхаю. Надо ли говорить, что Маюша с готовностью совсем соглашается? «Ты балуешь мне ребёнка, Демид!» Ворчу, забираясь на пассажирское сиденье его внедорожника. «Кто-то же должен её баловать!» Невозмутимо отвечает Ольшанский. «Как у тебя так получается? Не могу сдержать завистливых ноток. Она тебя впервые видит, а ты можешь договориться с ней практически обо всём. Может, поделишься секретом?» «Легко», — кивает Демид. «Тебе просто надо стать мной. И всё». «Спасибо за совет», — фыркаю. «Обязательно воспользуюсь». Он улыбается кончиками губ, а я замечаю, что мы выезжаем на трассу. Куда он меня везёт? Но знаю по опыту, что расспрашивать Ольшанского бесполезно, поэтому молча смотрю в окно. Наконец, сворачиваем с трассы на просёлочную дорогу и тормозим у высокого забора почти у самого леса. Выходим из машины, оглядываюсь. Скорее всего, мы приехали в один из дачных кооперативов. «Проходи». Демид открывает калитку, пропуская меня внутрь. На пороге нас встречают двое охранников. Как раз они мне знакомы. «Осторожно, здесь низкая притолока», — предупреждает Ольшанский и сам наклоняет голову. Мы проходим по небольшому коридору и оказываемся на пороге комнаты. Я инстинктивно цепляю за локоть Демида, он успокаивающе накрывает мою руку ладонью. Первым входит в комнату и разворачивается. Там на стуле сидит женщина. Рядом с ней ещё один охранник. «Зачем ты меня привёз сюда, Демид?» — спрашиваю полушёпотом. На звук моего голоса женщина поднимает голову, наши взгляды встречаются. «Лиза?» Я скорее угадываю, чем узнаю, потому что от прошлой Лизы осталась одна тень.